«Это Крик постарался», — объяснял староста, обходя новые хозяйства и записывая невиданные урожаи в свою потрепанную книгу. Говорит, технология древняя, чуть ли не со времен Сигмара. Такие каналы когда-то питали целые провинции, позволяли собирать по 3 урожая в год даже в самых засушливых землях. Сейчас, по его словам, мы чуть не единственные людские земли, где это чудо возродилось. На самом деле никто толком не знал, откуда Крик взял эти знания. Старожилы шептались, что он нашел какие-то древние свитки в королевских архивах, другие утверждали, что он выменил эти секреты у странствующих магов. Но результат был налицо: там, где раньше рос лишь чахлый бурьян, теперь золотились тучные нивы. Даже на самых дальних участках, куда раньше вода доходила только в дождливые годы, теперь зеленели огороды, а в низинах, бывших болотами, заколосилась рожь невиданной высоты. К концу лета амбары бережных буквально ломились от добра. Пшеница, 50 мер, считал Иван, тщательно выцарапывая цифры на закопченной дощечке, которую он теперь бережно хранил как самую ценную вещь в доме. Овес, 30, горох, чечевица, ячмень. Да мы сами не съедим за 3 года. И это после того, как отдали 10-ю часть в общее хранилище. Арина уже присматривала в городской мастерской новый ткацкий станок. Старый, доставшийся от прежней жизни, не справлялся с таким количеством шерсти, которую давали их овцы. Сыновья тем временем горячо спорили, не выпросить ли у старосты еще пару десятков зверолюдов. Работы прибавлялось с каждым днем, а мертвецы, хоть и неутомимые, не все могли делать, особенно когда требовалась хоть капля сообразительности. Но не все было так безоблачно в этом новом изобилии. Однажды ночью Иван проснулся от странного звука, будто кто-то скребется в двери амбара, царапая дерево тупыми, настойчивыми движениями. Взяв топор, он вышел во двор вместе с старшим сыном, и холодный лунный свет окатил его, как ледяная вода. У самого забора, неподвижный, как изваяние, стоял один из их зверолюдов, тот, что поменьше, с белой полосой на морде. Он не пытался сбежать, не рычал, просто стоял и смотрел в сторону леса, его ноздри трепетали, словно он учуял что-то, чего не мог видеть человек. «Чего встал?» — крикнул Иван, сжимая топорище до побеления костяшек. Зверолюд медленно повернул голову, его глаза, странно умные для скотины, на мгновение встретились с хозяйским взглядом. Затем, без единого звука, он опустил морду и, не спеша, побрел обратно к сараю, оставляя за собой глубокие следы на сырой земле. Утром Иван рассказал об этом Арине. «Может, диких зверей учуял? Течка, может, у них в это время?» — предположила она, но голос ее звучал неуверенно, а пальцы нервно перебирали край фартука. Может, но оба понимали, что-то было не так. Земля давала слишком много, слишком быстро, и это изобилие начинало пугать. Тем временем малая роща менялась на глазах, словно гриб после дождя. После прибытия новых беженцев, которых сам король переправил через свои магические врата, город, некогда тесный и бедный, теперь раздвигал свои границы, словно расправляя плечи после долгого сна. Новые кварталы вырастали, и строились новые планы по обустройству города в деревянном виде. Но самым поразительным оказалось то, что произошло с городскими хранилищами. Еще при короле зернохранилище Малой Рощи было огромным комплексом, серией массивных каменных строений с толстыми стенами и глубокими подземными ямами, способными вместить запасы на годы вперед. Теперь же, под руководством Крига и старосты, началось грандиозное расширение. Старые амбары расширялись, а на их месте возводили новые, еще больше, еще крепче. Мертвецы-строители день и ночь таскали каменные блоки, зверолюды впрягались в телеги с глиной и песком, а маги в серых одеждах наносили на стены новые, еще более сложные заклинания, защищающие зерно от гнили, вредителей и воров. Да куда столько, удивлялись люди, наблюдая, как растут новые хранилища. У нас и так амбары ломятся. Ответ пришел сам собой. Уже через месяц после начала жатвы телеги с зерном выстраивались в очередь у ворот хранилища. Фермеры везли свои налоги, 10-ю часть урожая, которую каждый обязан был отдать королю. И если раньше это было скромное подношение, то теперь, да мы и трети не ожидали, кричал краснолицый староста, метавшийся между амбарами с пергаментом в руках. Вторую очередь хранилищ нужно срочно достраивать. Телеги с зерном, мукой, овощами и прочими дарами земли тянулись к городу нескончаемым потоком. Даже расширенные амбары не могли вместить все это изобилие. Пришлось срочно рыть новые ямы для временного хранения, пока мертвецы-строители возводили дополнительные склады. Это же на 10 лет вперед, как минимум. Восхищался кто-то в толпе, наблюдая, как зерно золотистыми реками струится в закрома. «Значит, и 10 лет не урожая переживем», — отвечали ему. Однако чем богаче становилась земля, тем чаще Иван замечал странные вещи, которые не могли не настораживать. Иногда по утрам он находил у каналов следы, не человеческие и не звериные, а какие-то иные, с длинными, растопыренными пальцами, словно кто-то ходил на цыпочках, но не человек и не зверь. Эти отпечатки были едва заметны на сырой земле, но их форма заставляла кровь стынуть в жилах, слишком уж неестественно выглядели эти следы, слишком уж явно они принадлежали чему-то, что не должно было существовать. Люди короля прочесывали леса вокруг, но каждый раз ничего не находили. Хотя, после такого рейда следы и странности пропадали, но со временем снова все возвращалось. Однажды мертвецы, обычно послушные, как инструменты, вдруг разом остановились посреди работы и повернулись к лесу, будто услышав некий зов, недоступный живым. Они стояли так почти час, неподвижные, словно статуи, пока Иван не закричал на них, заставляя вернуться к работе. А в последнюю полную луну кто-то разгромил дальний амбар, не украл зерно, не тронул скот, просто перевернул все внутри, словно искал что-то, или проверял. На следующий день Иван обнаружил на пороге странный знак, выцарапанный на дереве, три перекрещенные линии, напоминавшие то ли руну, то ли когтистый след. «Дикие зверолюды», — говорили одни, осматривая повреждения. «Культисты недобитые», — спорили другие, показывая на следы у забора. «Ничего, люди короля им всыплют». Но Иван, глядя на своего белополосого работника, который теперь все чаще замирал, прислушиваясь к чему-то неведомому, думал, что причина может быть куда страннее. А в это время в городе, в своей лаборатории за толстыми каменными стенами, Крик лихорадочно перебирал древние свитки, что-то подсчитывал и шептал заклинания, которые не должны были знать даже самые посвященные маги. Его лицо было бледным, а в глазах горел странный огонь, смесь страха и предвкушения. На столе перед ним лежала карта долины, испещренная странными символами, а в углу комнаты стоял небольшой сосуд с чем-то темным, что временами шевелилось, будто живое. Глава 44. Глубоко в недрах гор к востоку от зеленых пустошей, где даже самые отчаянные искатели приключений не осмеливались ступать, царила особая, почти осязаемая тьма. Это была не просто пустота между светом, это живая, дышащая субстанция, наполненная шепотом забытых времен и запахами давно минувших эпох. Казалось, сама каменная плоть гор пропиталась этой древней тьмой, вобрав в себя страхи и отчаяние всех, кто когда-либо забредал в эти гиблые места. И в тот самый момент, когда каменные своды содрогнулись от далекого, но мощного гула, тьма внезапно зашевелилась, будто почувствовав приближение чего-то невероятно древнего и невероятно опасного. Из самых глубин, из тех мест, куда не спускались даже самые бесстрашные гоблины, поднялся Гаргрук-костедробитель. Его пробуждение не было мгновенным, сначала лишь слабое шевеление в толще вековых наслоений глины и камня, потом треск ломающихся магических оков, и, наконец, мощный рывок, разорвавший последние путы сна. Пригорок над ним буквально взорвался, окропляя все вокруг осколками каменного мешка, разметав вокруг себя тонны горной породы. Глина и камень осыпались с его могучего тела, как старая, ненужная кожа, обнажая покрытое шрамами и ритуальными швами тело, каждая из которых рассказывала свою кровавую историю. Его глаза, мутные и безжизненные от долгого сна, внезапно вспыхнули желтым огнем, освещая пещеру зловещим мерцающим светом. Он вдохнул, и пещера наполнилась странной смесью запахов. Сырости подземелий, гниющих грибов, древней пыли и чего-то еще, чего не мог бы описать ни один современный ученый. Это был запах времен, когда мир был моложе, а тролли правили горными хребтами. «Пора», — проскрежетал он, и это единственное слово, усиленное многократным эхом, разнеслось по всем туннелям, достигая самых отдаленных уголков подземного царства. В этом слове была вся суть пробудившегося существа, не вопрос, не сомнение, а констатация неумолимого факта. Гаргрук не был похож на обычных троллей. Его кожа, покрытая сложным узором шрамов и ритуальных швов, напоминала живую летопись бесчисленных битв. Каждый шов, каждая зарубка рассказывала историю сражений, которые никто из ныне живущих даже не мог себе представить. Его голова, увенчанная массивными рогами, добытыми в жестокой схватке с горным демоном, сразу выдавала в нем не простого воина, но вождя, рожденного для власти и разрушения. Но самое страшное заключалось не в его размерах или силе. Самое страшное было то, что он думал. На удивление сообразительный для своей расы, его мысли двигались медленно, как ледники в горах, но также неумолимо. Он не просто хотел разрушать, он понимал, как это делать эффективно. И теперь, пробудившись, он чувствовал изменившийся мир и видел в нем свое место. Племя ржавых кинжалов считало себя хозяевами этих пещер. Гоблины, числом около полусотни, обосновались в просторном гроте, где постоянно горели костры из высушенных грибов и древесины, принесенной с поверхности. Они пили отвратительное грибное вино, ели то, что удавалось украсть или поймать, и постоянно ссорились между собой, обычная жизнь пещерных гоблинов. Их вождь, Зубец, был старым и хитрым даже по меркам своего вида. Один глаз отсутствовал, замененный грязной повязкой, кожа покрыта струпьями и шрамами, но в оставшемся глазу горел огонь жестокости и изворотливости. Именно он сейчас наблюдал, как двое молодых гоблинов дерутся за кусок полугнилого мяса, время от времени подзуживая их похабными комментариями. Подобная идиллия была привычной для этих существ, но волей судьбы не могла длиться вечно, и как подтверждение этим словам, земля под гоблинами внезапно дрогнула. Несколько мелких камешков свалилось с потолка, попав по головам самых рассеянных зеленокожих карликов. «Опять обвал», — буркнул один из гоблинов, даже не поднимая головы от своей миски с какой-то бурдой. Раздался хруст, резкий, влажный, совершенно неестественный. Тот, кто сидел ближе всех к входу в грот, исчез. На его месте осталась лишь лужа темной крови и несколько осколков костей. В пещере воцарилась мертвая тишина. Даже костер, казалось, начал гореть тише. Из туннеля медленно, с невозмутимостью природного явления, вышел Гаргрук. В его огромной лапе, как ребенок держит яблоко, сжималась голова только что исчезнувшего гоблина. Пальцы сжались, череп хрустнул, как спелый плод, мозги и обломки костей брызнули на камни. «Кто здесь главный?» — спросил тролль, облизывая окровавленные пальцы с видом гурмана, пробующего новое блюдо. Гоблины, словно по команде, повернули головы к Зубцу. Тот уже вскочил на ноги, его единственный глаз бешено вращался, оценивая ситуацию. Кривой нож с зазубренным лезвием появился в его руке словно сам собой. «Я!» — прошипел он, принимая боевую стойку. Он был бывалым гоблином и уже просчитывал варианты предстоящего боя в своей голове. «И если ты думаешь, что...» Гаргрук не стал ждать окончания фразы. Он не бросился вперед с диким ревом, не стал размахивать дубиной, как было бы привычно для его племени. Он просто шагнул, как шагает лавина, не обращая внимания на мелкие препятствия. Раздавив нескольких гоблинов по дороге, он своей лапой схватил Зубца за ногу. «Смотри, мелюзга», — произнес тролль ровным голосом, как учитель, демонстрирующий ученикам важный опыт, и разорвал вождя пополам. Кишки с мокрым шлепком упали в грязь, печень отлетела прямо в костер, вызвав шипение и волну отвратительного запаха. Верхняя часть тела Зубца еще дергалась, руки судорожно цеплялись за землю, рот открывался и закрывался, как у рыбы на берегу. Гоблины, которые секунду назад готовились к бою, упали на колени, прижимаясь лбами к камням. Некоторые мочились от страха, другие тихо скулили, но никто не осмелился даже поднять глаза. «Теперь я ваш вождь», — объявил Гаргрук, разглядывая свою новую свиту. «А кто против, может присоединиться к этому мусору». Он пнул оторванную верхнюю часть Зубца, которая все еще подавала признаки жизни. Никто не выбрал мусор. С гоблинами было просто. Они, трусливые стайные существа, привыкшие подчиняться сильнейшему, но их много, и они довольно сообразительные. Их можно было использовать как многочисленную пехоту и инженеров. Но будущему войску еще были нужны мускулы, которыми могли бы разносить врага на ключевых направлениях. На эту роль прекрасно подходили собратья Гаргрука, тролли. И в отличие от гоблинов, с троллями предстояла совсем другая работа. Первым, кого нашел Гаргрук, был тролль по имени Бугер, старый одиночка, обитавший у Черного озера. Это место представляло собой огромное подземное болото, где в мутной воде росли светящиеся грибы размером с дерево, а воздух был настолько насыщен спорами, что непривычный к нему путник начинал кашлять кровью уже через несколько минут. Бугер был массивным даже для тролля, его спина покрылась мхом и грибами за долгие годы сидения неподвижно в засаде, а кожа напоминала кору древнего дерева, настолько она была покрыта шрамами и наростами. Когда Гаргрук подошел к нему, Старый тролль даже не поднял головы, лишь хрипло пробурчал: «Убирайся, я ни с кем не воюю». Гаргрук не стал настаивать, он просто сел напротив, раздавив под собой гнилое бревно, которое тут же начало пускать корни в его кожу, но троллю было все равно. «Ты воюешь, просто еще не знаешь об этом», — произнес он после долгой паузы. Бугер медленно поднял голову, его глаза, мутные от постоянного воздействия спор, с трудом фокусировались на собеседнике. «С кем?» — хрипло спросил он. «С теми, кто желает тебе и мне зла, которые сожгут твой дом и все здесь. С теми, кто осушит твое болото, вырубит твои грибы и построит на твоем месте крепость. Гномы, эти пивные бурдюки с дерьмом», — Бугер фыркнул, и из его ноздрей вырвалось облако спор. «Они боятся этих пещер». Гаргрук молча протянул руку и разжал кулак. На ладони лежал обломок гномьего топора с четкими руническими письменами. Лезвие было свежезаточенным. «Они уже рядом», — сказал Гаргрук. «Их разведчики. За ними придут другие. Потом, целые кланы. Они будут копать, рубить, строить. И когда они закончат, от твоего болота останется лишь воспоминание». Бугер задумался. Его мозг работал медленно, но неумолимо. «А что ты предлагаешь?» — наконец спросил он. «Сокрушить их раньше. А добыча? Все, что сможешь унести. И слава?» Гаргрук ухмыльнулся, обнажив ряд желтых клыков. «О нас будут рассказывать тысячу лет». Бугер долго смотрел на обломок топора, потом медленно поднялся во весь свой огромный рост. Мхи и грибы осыпались гномьей мягкий знак с его спины. «Ладно, я в деле». Так, одного за другим, Гаргрук собрал десятки троллей. Каждому он находил свои слова. «Для молодого и агрессивного – месть тем, кто считает нас тупыми животными. Для старого и мудрого – последний шанс умереть в бою, а не в болоте. Для жадного – огромные сокровищницы, полные золота и магических артефактов, которые достанутся тем, кто пойдет за ним, за Гаргруком». И они верили ему, потому что он не просто обещал, он знал. И в его глазах горел тот же огонь, что и в их собственных, огонь древней ярости, спавший слишком долго. Глава 45. Река спала. Темная вода, гладкая, как отполированное стекло, лишь изредка морщилась от легкого ночного ветерка, будто вздрагивала во сне. Лодка мягко покачивалась на течении, словно колыбель, а Игнат стоял у руля, курил трубку и слушал тишину. В ней не было ничего человеческого, только шелест воды о борт да редкие крики ночных птиц где-то в прибрежных камышах. Все спали. Наемники, завернувшись в потрепанные плащи, сгрудились у борта, как стая усталых псов. Гном храпел, уткнувшись лицом в свой топор, и слюна медленно стекала по узловатым пальцам, сжимавшим рукоять. Маг, закутанный в темный плащ, лежал неподвижно, будто мертвый, и только легкое движение груди выдавало, что он жив. А этот мужчина, загадочный Стефан, спал спокойно, лицо его было безмятежным, как у ребенка, и в этом было что-то неестественное после того, что произошло днем. Игнат украдкой посмотрел на него и сглотнул. Обычный человек, но сегодня он видел, как этот обычный человек убил змея, без усилия, без страха, без единого лишнего движения. В воздухе все еще висело напряжение, будто после грозы, когда небо уже очистилось, но земля помнит удар молнии. Даже река, казалось, текла осторожнее, будто боялась нарушить хрупкое равновесие ночи. За 20 лет на реке Игнат перевозил всяких. Наемники, хвастающиеся подвигами, которых хватило бы на десяток министрельских баллад. Беглые маги, дрожащие от каждого шороха, с глазами, полными паранойи. Искатели сокровищ, болтающие о золоте и славе так громко, будто пытались убедить в этом прежде всего самих себя. Но эта компания была другой. Они не болтали о золоте, не хвастались, не спорили о том, кто сильнее. Они ехали по делам, и это пугало больше всего, больше любых пустых бахвальств. «Не спится?» — голос прозвучал так тихо, что Игнат вздрогнул, и трубка едва не выпала у него из рук. Он обернулся, Бальтазар стоял в двух шагах, бледное лицо едва освещалось светом луны, и тени под глазами делали его похожим на мертвеца. «Мало ли дел у лодочника?» — буркнул Игнат, стараясь не выдавать испуга. «Течение проверяю. Фарватер ночью коварен, сегодня гладь, а завтра мель». Бальтазар молча кивнул, подошел ближе. Его дыхание было почти неслышным, и только слабый запах ладана и старого пергамента выдавал его присутствие. «Ты хочешь заработать?» – прошептал он. «Настоящие деньги, не те жалкие монеты, что тебе заплатят за этот рейс». Игнат почувствовал, как в груди зашевелилось что-то теплое и колючее. Жадность. Старая знакомая. Она будила его по утрам, когда надо было вставать на рейс в плохую погоду. Она шептала ему на ухо, когда богатые купцы торговались за цену переправы. Именно она накануне надоумила его, несчастного лодочника, взять с собой эту странную компанию. «А что надо сделать?» – спросил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Бальтазар улыбнулся, и в этой улыбке не было ничего человеческого. Маг медленно, словно боясь спугнуть ночную тишину, достал из складок плаща небольшой сверток, завернутый в черную ткань. На ней мерцали серебристые знаки, магическая печать, и при свете луны они переливались, как чешуя рыбы на глубине. «На обратном пути зайди в имперский торговый пост у Мерцштера», — сказал Бальтазар, и его голос стал еще тише, будто слова были не звуками, а тенями. «Спроси капитана Гильмара, ты его узнаешь, высокий, с шрамом через левый глаз, передашь ему это, получишь 10 таких мешков». Он протянул еще один мешочек, маленький, но тяжелый. Игнат развязал его дрожащими пальцами, внутри блеснуло золото. Не медики, не серебро, а именно золото, настоящее, холодное, желтое. Сердце застучало громко, будто пыталось вырваться из груди. «А что в письме?» – спросил он, уже зная, что ответа не будет. Бальтазар покачал головой, и его глаза стали темными, как дно реки на глубине. «Не твое дело». Игнат сглотнул, спрятал оба мешочка за пазуху, прямо к сердцу. Договорились. Когда маг ушел, растворившись в ночи так же тихо, как и появился, Игнат снова достал монеты, пересчитал их под тусклым светом фонаря. Их было много, очень много, год, может, два, без бедной жизни, без этих вечных долгов, без необходимости брать каждый рейс, даже самый опасный, без дрожи в коленях, когда приходилось перевозить контрабанду под носом у таможенников. Но он понимал, это непростое письмо. Если бы оно было простым, за него не платили бы столько, за него могут легко вырвать глотку. Если бы оно было простым, его не передавали бы тайком, под покровом ночи, с такими глазами, полными предостережения. Если бы оно было простым, Бальтазар не выглядел бы так, будто передает ему не сверток, а горячий уголь. Он посмотрел на спящих пассажиров, на темную воду, на звезды, которые холодно мерцали в черном небе, будто насмехаясь над его сомнениями, и решил рискнуть. Серое утро медленно разливалось по реке, превращая воду в свинцовую гладь. Игнат стоял у штурвала, чувствуя, как холодный ветер пробирается под его поношенную куртку. Пальцы, покрытые морщинами и шрамами от многолетней работы со снастями, крепко сжимали рукоятку, будто пытаясь найти в ней опору. Сегодняшняя высадка не должна была отличаться от сотен других: причалить, высадить пассажиров, получить плату и отправиться дальше. Но в кармане его куртки лежало то самое письмо, тяжесть которого он ощущал буквально физически, несмотря на его небольшой размер. Гимли первым покинул борт, его массивные сапоги гулко отозвались по деревянному настилу пристани. «Хуже места для высадки не придумаешь», — проворчал гном, окидывая взглядом пустынный берег, где лишь редкие чахлые сосны склонялись под порывами ветра. Бальтазар последовал за ним без единого слова, его темный плащ развивался, как живое существо, цепляясь за выступы скал. Когда маг ступил на берег, Игнату показалось, что воздух вокруг на мгновение стал гуще, тяжелее, словно наполненным невидимой силой. Стефан задержался у борта. Его пронизывающий взгляд, холодный, как зимняя река, заставил Игната невольно опустить глаза. В этом взгляде не было осуждения, лишь спокойное, почти отстраненное понимание. Казалось, этот человек видел его насквозь, видел спрятанное письмо, видел его страх и алчность, видел те сомнения, которые грызли его изнутри. Но Стефан лишь едва заметно кивнул, и этот простой жест был страшнее любых слов. Когда его силуэт растворился в утреннем тумане, Игнат, солнце, поднявшееся выше, не принесло тепла, его лучи лишь подчеркнули безжизненность осеннего пейзажа. Игнат стоял у штурвала, одной рукой проверяя курс по старой, истрепанной карте, другой, непроизвольно касаясь спрятанного за пазухой письма. Оно по-прежнему излучало тот странный синий свет, который пробивался даже сквозь толстую ткань его куртки. Печать жгла пальцы, словно живой огонь, хотя само письмо оставалось ледяным на ощупь, как будто вырезанным из самого льда. Река в это утро была пустынна, лишь изредка встречались рыбацкие лодки, но Игнат сознательно держался от них подальше, меняя курс при малейшем намеке на приближающиеся силуэты. Он сверялся с картой, где Мерцштейр был обозначен кривым крестиком, а рядом с ним – аккуратный квадратик имперского поста. До места оставалось несколько часов хода, но каждая минута тянулась мучительно долго, наполненная нарастающим беспокойством. Мысли путались, кружась вокруг обещанных 10 мешков золота, год, а то и два безбедной жизни. Но почему тогда в груди поселился этот холодный ком? Почему он до сих пор чувствовал на себе тот пронизывающий взгляд Стефана, будто тот стоял за его спиной прямо сейчас, наблюдая за каждым его движением? Лодка резко дернулась, наткнувшись на полузатонувшее бревно. Игнат выругался сквозь зубы и крепче сжал штурвал, чувствуя, как дерево впивается в его огрубевшие ладони. «Просто доставить письмо», — шептал он себе, — «обычная доставка, ничего особенного». Но даже собственный голос звучал неубедительно в этой утренней тишине, нарушаемой лишь плеском воды о борт. Мерцштейрский имперский пост предстал перед ним небольшим, но основательным укреплением: добротные бревенчатые стены с частоколом, две сторожевые башни по углам и массивные ворота с выцветшим, но все еще узнаваемым имперским гербом. Дым, поднимающийся из нескольких труб, свидетельствовал, что внутри кипела жизнь, хотя снаружи место казалось почти безлюдным. Игнат знал, что такие форты служили перевалочными пунктами для имперских купцов и чиновников, где они могли отдохнуть, воспользоваться почтой и обменяться новостями, прежде чем двигаться дальше. Его лодка причалила к небольшому, но крепкому пирсу, где уже стояло несколько более крупных судов, торговые баркасы с высокими бортами и парусами, аккуратно свернутыми на реях. Запах смолы и дегтя смешивался с ароматом свежеиспеченного хлеба, доносившегося из-за стен форта. Игнат медленно шел по скрипучим, но прочным доскам причала, ощущая на себе оценивающие взгляды стражников у ворот. «Капитан Гильмар?» — спросил он у одного из них, рослого мужчину в аккуратной имперской форме. Стражник внимательно оглядел его с ног до головы, затем кивнул и указал жестом на главное здание, двухэтажную постройку из темного дерева с аккуратно выструганными бревнами и ровными ставнями. Его сопроводил стражник, кабинет капитана оказался на втором этаже. Игнат поднялся по узкой лестнице, стуча сапогами по прочным ступеням, сзади шел стражник. Дверь была приоткрыта, и сквозь щель он увидел Гильмара, имперского офицера лет 45, сидевшего за аккуратным столом и разбирающего бумаги. Его форма была безупречно чистой, а лицо – гладко выбритым, если не считать шрама, пересекающего левую щеку. Капитан поднял голову, когда Игнат робко постучал. «Войдите», – раздался спокойный, но твердый голос. Стражник кивнул, сам занимая пост у двери. Игнат шагнул внутрь, снимая шапку. Кабинет был небольшим, но удивительно аккуратным. Книги на полках стояли ровными рядами, карты на стенах были аккуратно подколоты, а на столе царил идеальный порядок. «Чем могу помочь?» – спросил Гильмар, откладывая в сторону перо. «Мне велели передать вам это». Игнат достал письмо, и в тот же момент в комнате стало заметно холоднее. Письмо в руках капитана словно ожило. Печать вспыхнула ярким синим светом, осветив его лицо неестественным свечением. Гильмар побледнел так, что шрам стал выделяться еще сильнее, а его пальцы заметно дрожали, когда он прятал сверток во внутренний карман мундира. Его лицо изменилось мгновенно, глаза расширились, губы плотно сжались, а между бровей появилась глубокая складка. «Кто передал вам это?» – спросил он, и его голос звучал теперь совсем по-другому, напряженно, почти испуганно. «Некий человек по имени Бальтазар», – ответил Игнат. Гильмар резко встал, отчего его стул грохнулся на пол. «Ждите здесь», – бросил он и стремительно вышел, оставив Игната одного в кабинете с чувством нарастающей тревоги. Игнат сидел в том же кресле, куда его указал Гильмар, и смотрел на аккуратно сложенные бумаги на столе. Прошло уже больше часа. За окном солнце начало клониться к закату, окрашивая стены кабинета в золотистые тона. Он уже начал подумывать, что Гильмар не вернется, когда дверь резко открылась, и капитан вошел внутрь. Его лицо было бледным, а глаза – широко раскрытыми, будто он увидел нечто, потрясшие его до глубины души. Без единого слова Гильмар подошел к железному шкафу в углу комнаты, повернул ключ и достал оттуда небольшой, но явно тяжелый кожаный мешок, который с глухим звоном поставил перед Игнатом. «Ваша плата», — произнес он, и его голос звучал теперь совсем по-другому, глухо, с каким-то странным отзвуком. «10 мер золота, как было обещано. Игнат осторожно развязал мешок. Внутри, переливаясь в лучах заходящего солнца, лежали золотые монеты с профилем императора. Настоящие, тяжелые, пахнущие властью и опасностью. «Теперь прошу вас покинуть пост», — продолжал Гильмар. Его пальцы нервно барабанили по столу. «И если вам дорога жизнь, забудьте, где были, забудьте, кого видели, забудьте это письмо». Игнат вышел на улицу, где уже сгущались вечерние тени. Воздух был свеж после душного кабинета, но не принес облегчения. Он медленно шел к причалу, крепко сжимая мешок с золотом, но странное чувство тревоги не покидало его. Лодка ждала его у пирса, покачиваясь на мелких волнах. Бросив последний взгляд на форт, где в окнах уже зажигались огни, Игнат шагнул на борт. Впереди была долгая дорога домой, и впервые за многие годы он боялся этой дороги больше, чем чего-либо еще. Боялся того, что ждет его в конце пути. Боялся ночи, в которой ему теперь предстояло остаться наедине со своими мыслями. Но больше всего он боялся того, что когда-нибудь снова встретит на реке того странного человека по имени Стефан, и его всепонимающий взгляд, который, казалось, видел гораздо больше, чем следовало. Глава 46. Долина лежала в предрассветной мгле, окутанная холодным туманом, который стелился между скал, словно живое существо, прячущее следы разрушений. Воздух был густ от запаха гари и крови, сладковато-приторный аромат смерти, въевшийся в землю и камни. Орда шла, не таясь, сжигая все на своем пути, оставляя после себя лишь обугленные скелеты деревьев и почерневшие руины. Тысячи зеленокожих гоблинов, кривых и тощих, как голодные псы, сновали между ног массивных троллей, покрытых шрамами и рваными шкурами. Их грязные когтистые лапы шаркали по земле, а жадные глазки блестели в предвкушении новых убийств. Они гнали перед собой пленных, пинали, рвали на куски тех, кто падал, не в силах идти дальше, и тут же набрасывались на тела, вырывая друг у друга еще теплые куски мяса. Гаргрук костедробитель шагал впереди, его спина, покрытая костяными пластинами, блестела от жира и крови, а тяжелые рога на голове отбрасывали длинные тени на землю. Каждый его шаг заставлял землю содрогаться, а его дыхание, хриплое и тяжелое, напоминало рев подземного потока. Он был больше других троллей, шире в плечах, и каждый мускул на его теле казался высеченным из камня, живое воплощение неудержимой силы. Его рогатые сапоги, сбитые из кожи и костей поверженных врагов, оставляли глубокие вмятины в грунте, а за спиной болтались черепа самых упорных противников, превращенные в жуткие трофеи. «Ломайте, жгите, пусть от этих земель останется только пепел». Его голос гремел, как обвал в горах, заставляя гоблинов вздрагивать и торопливо выполнять приказы. Гоблины визжали в ответ, бросаясь на очередной гномий форпост, низкую каменную башню, успевшую почернеть от дыма, с проломленными воротами и догорающими балками на крыше. Защитников было мало. Горстка седобородых воинов, уже израненных, уже знающих, что живыми отсюда не уйдут, но все еще стоящих насмерть. Они образовали тесный круг, спиной к спине, топоры и щиты в руках, но орда уже катилась на них, как лавина, сметая последние островки сопротивления. Гаргрук не спешил, он наблюдал, как его воины рвут оборону, как гномы падают один за другим, заваленные десятками тел. Один, особенно крепкий, с сединой в бороде и глубоким шрамом через глаз, сумел пробиться сквозь толпу, рубя направо и налево. Его топор вспыхивал в последних лучах заката, как молния. Он дошел до самого костедробителя, плюнул ему в лицо и занес топор для последнего удара. Тролль рассмеялся, низкий, раскатистый звук, похожий на грохот камнепада. Он поймал гнома за голову, сжал, и череп треснул, как скорлупа, с глухим хрустом. Мозги брызнули на костяной нагрудник, смешиваясь с грязью и потом, слабо, проревел он, швыряя бездыханное тело под ноги своей орде, где его тут же разорвали на части. Гномы, слабые, они недостойны даже хорошей смерти. Толпа взревела в восторге, подбрасывая в воздух окровавленное оружие. Разведчики вернулись к вечеру, когда орда уже раскинула лагерь среди развалин, а костры осветили кровавую бойню. Город близко, шипел один из них, низкорослый гоблин с перебитой лапой и выбитым глазом. Мерцштер, богатый, людей много, мягких, жирных. Защита, слабая, стены старые, стражи немного. Рядом имперский форт, но они не успеют добраться. Гаргрук усмехнулся, облизывая клыки, на которых еще оставались куски мяса. Он знал эти места, река, высокие стены, глупые люди, которые думали, что это их спасет. Но он пойдет вдоль берега, пробьется там, где не ждут, там, где стража дремлет, а ворота подгнили от времени. Завтра грабеж, рявкнул он, и его голос разнесся по всему лагерю, заставляя гоблинов поднимать головы. Кто первый пробьется в город, получит лучшую добычу, самых жирных и вкусных рабов, самых красивых баб. Гоблины завыли от восторга, но тут же замолчали, когда костедробитель поднял кулак, и в лагере воцарилась тишина, прерываемая лишь треском костров. Но сначала развлечение. Он махнул рукой, и несколько троллей приволокли пленных, трех гномов, выживших после разгрома форпоста. Они были избиты, с переломанными ребрами и выбитыми зубами, но еще держались на ногах, сжимая кулаки. Гаргрук подошел к первому, схватил его за руку и медленно, с хрустом, начал выкручивать, наблюдая, как лицо гнома искажается от боли. «Карлики думают, что они сильные», — он говорил спокойно, почти задушевно, пока кости в его руке трещали, как сухие ветки. «Карлики думают, что их крепости не падут, что их боги защитят». Гном не закричал, он скрипел зубами, сжимая кулаки, но звука не издал, только смотрел в глаза троллю с ненавистью, которая могла бы испепелить. Гаргруку это не понравилось. Он раздавил ему грудную клетку одним ударом кулака, и тело гнома отлетело на несколько шагов, оставляя кровавый след. Второй пленный плюнул ему в лицо, и слюна смешалась с кровью на морде тролля. Костедробитель рассмеялся и размозжил ему голову о камень, оставив лишь кровавое месиво на скале. Третий, самый молодой, дрожал, но стоял прямо, глядя вперед, будто уже видел свою судьбу. «Ну», Гаргрук наклонился к нему, и его дыхание пахло гнилым мясом. «Что скажешь, свинья?» Гном посмотрел ему в глаза и прошептал: «Ты умрешь, скоро, и твоя смерть будет страшнее нашей». Костедробитель замер на секунду, потом громко расхохотался, и его смех эхом разнесся по долине. «От кого?» «От людей», он схватил гнома за шею, поднял в воздух. «Или от тебя?» Он сжал пальцы, и тело обмякло, безжизненно повиснув в его руке. Орда ревела, стучала оружием о щиты, выкрикивала имя вождя, а в небо взлетали искры от костров, смешиваясь с дымом пожарищ. А далеко за рекой, в темноте, на мгновение вспыхнул синий свет, холодный, как лед, и такой же безжалостный. Гаргрук повернул голову, прищурился, но огонек уже исчез. «Еще одна жертва», — проворчал он и плюнул в сторону реки. «Завтра будет резня». Глава 47. Вечер опускался на берег реки медленно и неумолимо, как старость на плечи уставшего воина, неся с собой тихую грусть уходящего дня. Солнце, словно не желая уходить, цеплялось за верхушки сосен, окрашивая их в багровые тона, а длинные тени от скал на противоположном берегу уже тянулись через всю реку, будто чьи-то пальцы, пытающиеся удержать ускользающий свет. Воздух был наполнен густым ароматом хвои, свежести речной воды и едва уловимым дымком от костра, который Гимли развел на небольшой поляне в нескольких шагах от берега. Где-то вдали кричала одинокая птица, но ее голос быстро растворился в вечерней тишине, словно предчувствуя грядущие события. Стефан сидел на складном походном стуле, расставленном в удобном месте между двумя валунами, и наблюдал, как Гимли возится у котла. Его спокойные серые глаза, обычно такие проницательные и холодные, сейчас отражали танцующие языки пламени, но в глубине зрачков читалась вечная настороженность человека, привыкшего к опасности. Он сидел слегка сутулившись, его длинные пальцы перебирали рукоять короткого кинжала, который он то вынимал из ножен, то вкладывал обратно, привычное движение для его персонажа, оно как будто было на подкорке, характерное для того, кто много лет провел в походах и не мог позволить себе расслабиться даже на привале. Ветер шевелил его темные волосы, слегка касаясь лица, но Стефан не обращал на это внимания, его мысли были заняты чем-то далеким, внешне незримым для остальных. Гном, присев на корточки перед огнем, с профессиональным видом повара помешивал варево большой деревянной ложкой. Его борода, обычно аккуратно заплетенная в сложные гномьи косы, сейчас растрепалась и покрылась пятнами сажи, а на лбу блестели капельки пота. Работа у костра всегда была жаркой, даже в такой прохладный вечер. Механическая рука, искусно сделанная из темного металла с тонкими золотыми прожилками, ловко подбрасывала в котел новые ингредиенты. Горсть сушеных грибов, собранных еще в горах, несколько веточек ароматных трав, щепотку пряности из потаенного мешочка, который он всегда носил на поясе. Каждое его движение было отточенным и уверенным. Гимли знал толк в хорошей еде и не терпел небрежности даже в походных условиях. «Ну как, человечишки, готовы отведать настоящей гномьей кухни?» – проворчал Гимли, смачно причмокивая, пробуя варево на вкус. Его темно-синие глаза сверкнули в свете костра, когда он повернулся к своим спутникам. «Особенно хорошо получается, когда есть свежий змей. В горах за такое блюдо дают серебряные, а в определенных местах и вовсе золотые». Он самодовольно потрепал себя по животу, явно гордясь своим кулинарным мастерством и предвкушая скорый пир. Бальтазар, сидевший на обтесанном бревне с другой стороны костра, скривился. Его длинные, изящные пальцы, привыкшие к тонкой магической работе, нервно постукивали по резному дубовому посоху, который он только что закончил чистить. Лицо мага выражало откровенное отвращение, когда он поднял глаза на висящую на ветке тушу змея. «Ты всерьез предлагаешь мне есть эту рептилию?» Маг брезгливо поморщился, кивнув в сторону змеиной туши. «Я предпочитаю нормальную человеческую пищу. Хлеб, выдержанный сыр, может быть, жареную дичь. Но не это, он сделал паузу, подбирая подходящее слово, это скользкое существо. Его нос сморщился еще сильнее, когда он представил, как это нечто окажется у него во рту. Гимли фыркнул, раздувая седые усы, которые тут же зашевелились, как встревоженные гусеницы. Его глаза сверкнули в свете костра, когда он встал во весь рост, демонстративно помешивая варево. «Ха, ты просто не знаешь толк в настоящей еде, господин чародей!» Он шлепнул себя ладонью по животу, затянутому в прочный кожаный пояс. «В наших горах такое варево считалось бы деликатесом, особенно если добавить правильные травы». Он многозначительно поднял палец, но Бальтазар уже перебил его. «И что, тухлые коренья? Плесневелые грибы?» Макс скрестил руки на груди, явно не собираясь сдаваться. «Нет уж, благодарю покорно. Я лучше поем сухарей». Стефан наблюдал за их привычной перепалкой, слегка улыбаясь уголками губ. Он достал из внутреннего кармана плаща короткую деревянную трубку, тщательно набил ее ароматным табаком из походного кисета и закурил, выпуская ровные кольца дыма в прохладный вечерний воздух. В прошлой жизни он не курил, да и не мог бы себе позволить натуральный табак, а не ту синтетическую бурду, что продавали им. Эти споры о еде стали уже своеобразным ритуалом их вечеров. Гимли всегда находил что-то необычное для своего котла, а Бальтазар неизменно возмущался, но в конце концов все равно ел, хоть и с брезгливой гримасой. Но внезапно Стефан замер. Его пальцы, только что так спокойно державшие трубку, вдруг сжались, глаза сузились, став похожими на щелочки. Что-то было не так, он чувствовал множество жизненных сигнатур. Тишина, слишком глубокая, слишком неестественная для вечернего леса. Даже сверчки, обычно заполнявшие воздух своим стрекотом до самого рассвета, вдруг замолчали. «Что-то не», — начал было Гимли, переставая мешать варево. Стефан резко поднял руку, одним жестом прерывая его. В тот же миг земля дрогнула. Сначала слабо, едва заметно, лишь угольки в костре слегка подпрыгнули. Затем сильнее, вода в ближайших лужах заколебалась, а с деревьев посыпались сухие иголки. «Оружие», — коротко бросил Стефан, вскакивая на ноги одним плавным движением. Первыми из кустов высыпали гоблины, сначала десяток, потом еще 20, потом их стало слишком много, чтобы считать. Их грязные зеленые морды скалились в оскалах, полных мелких острых зубов. «Ты, чародей!» — раздался рев из глубины леса. Громадный тролль выступил вперед, его массивная фигура заслонила последние лучи заката. «Я размажу тебя по камням!» Он рванулся вперед, сметая своих же гоблинов. Стефан не шевельнулся, он лишь поднял руку ладонью вперед, и первый ряд гоблинов взорвался, превратившись в кровавый дождь. Гаргрук занес кулак и ударил. Земля вокруг треснула, но Стефан даже не пошевелился. «Ну?» Гаргрук наклонился к нему, и его дыхание пахло гнилым мясом. «Что скажешь, свинья?» «Я Гаргрук». Стефан молча посмотрел ему в глаза, затем медленно поднял руку и щелкнул пальцами. Тролль взорвался изнутри, его тело разорвалось на куски. После битвы воцарилась тишина. Гимли опустил топор и присвистнул. «Ну и ну!» Бальтазар молчал, его пальцы судорожно сжимали посох. Стефан спокойно повернулся к костру. «Суп остывает. Я хочу побыстрее добраться до восьми пиков». Глава 48. Кровавые лучи восходящего солнца разрывали пепельное марево над дымящимися руинами Карака восьми пиков. Воздух был густ от запаха гари и смерти, а под ногами хрустели осколки разбитого камня. Беллегор железный молот стоял неподвижно среди этого ада, его латы, покрытые слоями засохшей крови и копоти, звенели при каждом тяжелом вздохе. Лицо, изрезанное свежими шрамами, оставалось непроницаемым, как горная гряда на рассвете. За его спиной догорали последние защитники цитадели, 3 сотни седобородых ветеранов, выстроившихся в квадрат на площади перед рухнувшими воротами. Их щиты, исковерканные ударами аркских топоров, все еще держали строй, а затупленные боевые топоры жаждали последнего удара. «Они идут снова», — хрипло произнес Торгрим, вытирая окровавленный топор разорванную штанину. Его левая рука висела плетью, перебитая ударом массивной булавы. «На этот раз ведут свежие силы». Беллегор молча кивнул, ощущая, как дрожит земля под тяжелыми шагами приближающейся орды. Со склона горы сползала черная масса, не участвовавшие в штурме орчьи резервы теперь шли добивать остатки защитников. Впереди шел огромный вождь в доспехах из костей, его рычание разносилось по долине, смешиваясь с лязгом оружия. «Щиты!» — скомандовал Беллегор, и 300 гномов как один двинулись вперед, создавая стальную стену. «За родину! За предков!» Первая волна орков обрушилась на них с диким ревом. Топоры взметнулись в воздух, разя зеленокожих, но врагов было слишком много. Беллегор чувствовал, как его молот гром предков становится все тяжелее с каждым ударом. Он видел, как падает старый дурган, пронзенный 3 копьями одновременно, как молодой балин пытается подняться, держась за вываливающиеся кишки. Кровь заливала глаза, смешиваясь с потом, но он продолжал биться, зная, что это конец. Вдруг раздался оглушительный грохот. Часть южной стены цитадели обрушилась, погребая под собой десятки орков. Беллегор воспользовался замешательством, чтобы перевести дух. Его взгляд упал на восток, где в предрассветных лучах виднелся узкий горный проход. «Прорываемся!» – заревел он, разбивая череп очередному орку. «К ущелью! Живые, за мной!» 3 месяца спустя Беллегор вел своих выживших воинов через ледяные ущелья. За это время они превратились из разрозненного отряда в закаленную боевую машину, но каждая битва оставляла в их рядах новые пустоты. В последней стычке у ручья Плача они потеряли еще 20 бойцов, но уничтожили целое племя горных троллей. «Еще день пути, и мы придем в каменный холм», — сказал Торбин Камнебород, старый стратег, чье лицо теперь украшал свежий шрам от уха до подбородка. «Там мы сможем пополнить запасы и получить помощь». Беллегор молча кивнул, ощущая ноющую боль в сломанном ребре. Его доспехи, некогда великолепные, теперь представляли собой лоскутное одеяло из починенных кусков, а молот почернел от крови и гари. За их спиной тянулся кровавый след, путь, отмеченный могилами и пепелищами. Каждый вечер они хоронили своих, каждый рассвет встречали с новыми синяками и ранами. В каменном холме их встретили настороженно. Совет старейшин собрался в большом зале, где Беллегору предстояло убедить их присоединиться к походу. «Вы предлагаете нам бросить наши дома?» – загремел старый Грор Железнобровый, ударяя кулаком по дубовому столу. «После того, что случилось с вашим короком, я предлагаю вам выбор», – ответил Беллегор. Его голос звучал как скрежет камней. «Умереть здесь, когда орки дойдут до вас, или пойти со мной и умереть с честью, вернув себе то, что принадлежит нам по праву. Но забывайте, Карак – это не просто твердыня, или местечковая крепостица, это наследие наших предков, достояние и честь всех гномов». Он развернул перед советом потертую кожаную карту, испещренную пометками о расположении врага. Каждая отметка была оплачена кровью его воинов. «За эти 3 месяца мы уничтожили 15 аркских отрядов», — продолжил он, указывая на кровавые метки. «Здесь, у Черного озера, мы перебили целое племя гоблинов. Здесь, в ущелье Молчания, остановили набег троллей. Они непобедимы. Если мы соберемся вместе и будем действовать слаженно, то сможем дать отпор зеленокожим». Рурик Громовой Щит, самый молодой из командиров, добавил: «Если мы займем гранитные карьеры, у нас будет база наших операций и источник материалов для осадных орудий. Я уже разработал чертежи новых катапульт, которые смогут пробить стены Карака». Штурм гранитных карьеров стал самой кровопролитной битвой за последние месяцы. Орки подготовились к обороне, построив чистоколы и выставив двойные дозоры. Атака началась в предрассветном тумане. Первая волна гномов, в том числе несколько отрядов из каменных холмов, подошла под прикрытием утренней мглы. Беллегор лично вел ударный отряд, пробиваясь через частокол. Его молот крушил врагов, оставляя за собой дорожку из разможженных тел. Но орки не сдавались, с вершин карьера полетели камни и горящие бревна, все хаос в рядах атакующих. «Второй отряд, вперед!» — скомандовал Беллегар, и из-за скал вырвалась группа гномов с массивным тараном. Древние ворота карьера затрещали под методичными ударами. В этот момент с фланга ударили аркские кавалеристы на огромных боевых кабанах. Ряды гномов дрогнули под этим неожиданным натиском. «Щиты в круг!» — заревел Беллегар, понимая, что попал в ловушку. «Копейщики, вперед!» Битва превратилась в кровавую мясорубку. Гномы отбивались спинами друг к другу, и уже орки наседали со всех сторон. Беллегар получил удар копьем в бедро, но продолжал сражаться, чувствуя, как горячая кровь заливает ногу. Его молот разил врагов с методичностью кузнечного молота, но орков было слишком много. Перелом наступил, когда Рурик привел в действие свои новые катапульты. Глыбы раскаленного камня обрушились на тылы орков, сея панику. Воспользовавшись замешательством, Беллегар лично возглавил прорыв к воротам. С последним ударом тарана древние створки рухнули, и гномы хлынули внутрь. Когда последний орк был сброшен со стен, Беллегар, опираясь на свой молот, осматривал поле боя. Его воины собирали раненых и добивали врагов. Среди груды трупов он нашел раненого аркского шамана, который, умирая, прошептал проклятие. «Он идет, с глазами из огня. Когда придет, все камни заплачут кровью». Беллегар сжал рукоять молота, чувствуя, как усталость накрывает его волной. Сколько еще битв предстоит, сколько еще друзей он похоронит. Но ответ был только один, столько, сколько потребуется. Его молот, почерневший от крови и гари, сверкнул в лучах заходящего солнца, словно давая клятву, война только начинается, и она не закончится, пока последний камень Карака не будет освобожден. Начинался долгий поход Беллегара, который будет длиться многие годы, в течение которого лидер гномов-авантюристов иногда вспоминал слова старого шамана. Глава 49. Ледяные ветра далеких ущелий встретили гномье войско пронзительным воем, который разносился между острых скальных выступов, словно призраки павших воинов предупреждали живых о грядущих испытаниях. Тысяча закаленных в бесчисленных битвах гномов растянулась длинной змеей по узкой горной тропе, их тяжелые мифриловые доспехи позвякивали в унисон, а кованые сапоги с подковами из чистого адаманта оставляли глубокие вмятины в рыхлом горном грунте. Впереди колонны, как всегда, неуклонно шагал Беллегар железный молот, его могучая фигура в украшенных древними рунами доспехах возвышалась над остальными, а знамя клана Ангрунд с изображением скрещенных молота и наковальни на багровом фоне развивалось за его спиной, трепыхаясь на пронизывающем до костей ветру. Каждый его шаг, тяжелый и уверенный, отдавался глухим эхом по каменным стенам ущелья, словно сама земля признавала его неоспоримую власть и готовилась к новым испытаниям. Рурик громовой щит, заметно хромая после недавнего ранения, с трудом подошел к командующему, опираясь на искусно резную трость из черного дуба. Его лицо, изборожденное шрамами, словно карта былых сражений, было серьезно, а в глубоко посаженных глазах читалась нескрываемая усталость от изнурительного многодневного перехода по этим негостеприимным горам. Каждый шрам на его обветренном лице рассказывал свою кровавую историю, вот след от аркского копья, полученный в битве у ледяного моста, а этот оставил коготь пещерного тролля во время осады гранитных карьеров. «Взрывчатку расставили по всем боковым туннелям», — доложил он хриплым голосом, вытирая пот со лба грязной, пропитанной порохом перчаткой. «Если эти зеленые твари попробуют сделать подкоп, как в прошлый раз, то узнают, каков на вкус настоящий гномий порох. Я лично проверил каждый заряд и систему детонации, все готово к мгновенному подрыву по первому сигналу. Оставил дозор из 10 самых зорких стрелков на случай, если они попробуют обойти нас с флангов». Торбин Камнебород, старый и мудрый как горные пики, склонился над разложенной на плоском камне картой, которую он бережно хранил в специальном водонепроницаемом футляре. Его длинная седая борода, заплетенная в традиционные гномьи косы, почти касалась пожелтевшего от времени грунта, а густые, как кусты, брови хмурились в глубокой задумчивости. Пальцы с обрубленными ногтями и шрамами от многочисленных битв осторожно водили по ветхой карте, отмечая возможные пути продвижения, при этом он время от времени что-то бормотал себе под нос, делая пометки в походном журнале. По последним данным разведки, впереди должно быть крупное гнездо каменных гоблинов, пробормотал он, тыкая толстым, покрытым мозолями пальцем в одно из особенно узких ущелий. Эти грязные твари устроили там настоящее логово, если верить донесениям. Последний разведчик вернулся, сказал, что их там не меньше сотни, все вооружены отравленными стрелами, а в пещерах установили какие-то странные идолы, похожие на смесь паука и скорпиона. Беллегар лишь кивнул, сжимая рукоять своего легендарного молота, на котором уже успели появиться новые зазубрины после последних сражений. В этот решающий момент с вершины ближайшей скалы раздался резкий, пронзительный звук сигнального рога, три коротких и один протяжный гудок, что в гномьем коде означало неопознанный объект в воздухе, не представляющий непосредственной угрозы. Все воины в колонне мгновенно насторожились, руки рефлекторно потянулись к оружию, щиты заняли оборонительное положение, а арбалетчики приготовились к залпу. «Что там за шум?» — рявкнул Беллегар дозорному, прикрывая глаза ладонью от слепящего горного солнца, которое отражалось в ледяных вершинах. «Орки с гарпиями опять шляются, не орки, вождь!» — раздался сверху слегка дрожащий голос молодого дозорного. «В небе, похоже на почтового ворона, но слишком крупного для обычной птицы. Размах крыльев, я бы сказал, не менее одного гоблинского роста. Действительно, вскоре над войском появилась огромная черная птица с неестественно большим размахом крыльев, которая делала четкие круги, словно высматривая конкретного адресата среди моря доспехов. После нескольких минут маневрирования она уверенно опустилась перед Беллегаром, едва не сбив его с ног своим неожиданным весом. На ее мощной лапе был закреплен знакомый металлический цилиндр с гербом клана Ангрунд. «Гномья королевская почта», — удивился Рурик, поправляя покрытые царапинами очки на переносице. «Кто мог послать? В этих землях осталось очень мало наших крепостей со времен Великого падения. Разве что». Беллегар уже ловкими движениями опытного воина освобождал крохотный, но плотный пергамент из специального водонепроницаемого контейнера. По мере чтения его густые брови начали медленно ползти вверх, а в обычно холодных глазах загорелся необычный для сурового воина интерес, смесь недоверия, любопытства и осторожной надежды. Лицо его, обычно непроницаемое как горная скала, отражало целую гамму противоречивых эмоций, что само по себе было необычно для столь сдержанного военачальника. «От Гимли», — произнес он наконец, перечитывая послание в третий раз, как бы проверяя собственное зрение, «старого воина моего клана». Он пишет. Беллегар сделал театральную паузу, собираясь с мыслями и давая окружающим подготовиться к невероятным новостям, затем продолжил. Он встретил человека, мага по имени Стефан. Утверждает, что видел собственными глазами, как тот уничтожил целую орду троллей и гоблинов одним движением руки. Говорит, что земля сама разверзлась под ногами врагов, поглотив их без следа, а небо наполнилось молниями, которые выжигали зеленокожих, как сухую траву. Среди окружающих воинов пробежал волной тревожный шепот. Даже самые хладнокровные ветераны, видавшие виды в бесчисленных битвах и сражениях, переглядывались в немом недоумении, а некоторые, особо суеверные, даже осеняли себя древним знаком защиты от темной магии, который гномы переняли у древних рунных мастеров. «Чушь собачья», — резко выпалил Торбин, с силой швыряя на камень свой молот, который разметал породу под собой на мелкие куски. «Ни один маг, даже самый сильный архимаг из Белой башни, не способен на такое. Это либо сказки для олухов, либо или ловушка». «Да, именно так. Может, темные эльфы пытаются заманить нас в засаду с помощью какого-нибудь иллюзиониста и пары бочек с порохом. Помните историю с кланом Железного Корня? Гимли не тот, кто верит в сказки», — возразил Беллегар, снова внимательно просматривая письмо, словно пытаясь найти между строк скрытый смысл. «Я ему доверяю. Он написывает все в мельчайших деталях, как этот маг уничтожил сотни врагов без видимого заклинания, даже не пошевелив пальцем. Говорит, что тот даже не вспотел после этого, будто раздавил муравьев». Вождь поднял глаза на своих соратников, и в его взгляде читалась твердая, как адамант, решимость. «Он предлагает нам заключить союз с этим человеком. Более того, утверждает, что Стефан сам ищет встречи с нами, будто знал, где и когда нас найти». Рурик закашлял, нервно поправляя очки, заляпанные грязью и копотью последних боев. «А если это проделки хаоса, или новый трюк этих проклятых культистов? Мы все прекрасно знаем, как они любят играть с чужими судьбами, как кошки с мышами. Все же, вспомните историю про клан Железного Корня. Их заманили в ловушку с помощью союзника-мага, а потом...» Он не договорил, но все поняли, О чем речь? Нет, Гимли надежен как гранит, в любом случае мы потеряем лишь время, пожал могучими плечами Биллегар. В его голосе звучала непоколебимая уверенность человека, готового рискнуть всем ради великой цели. Но если это правда, если этот маг действительно обладает такой силой, он намеренно не договорил, давая каждому додумать мысль самостоятельно. С такой мощью на их стороне можно было бы не просто отбить корок восьми пиков, но и очистить все горные царства от зеленокожих рас и навсегда, восстановив былое величие гномьего народа. Без лишних слов Биллегар развернулся и решительно направился к своему походному шатру, крепко сжимая драгоценное письмо в руке, словно боясь, что оно исчезнет. «Рурик, приготовь письменные принадлежности и лучший пергамент из наших запасов. Торбин, иди со мной, нужно составить достойный ответ. Остальным, готовиться к смене маршрута. Мы идем к Рубиновому перевалу, и пусть никто не отстает, там нас ждет встреча, которая может изменить ход всей войны». Через час огромный почтовый ворон снова взмыл в небо, унося в клюве небольшой, но прочный металлический цилиндр с гербом клана Ангрунд. В нем лежало лаконичное, но емкое послание, написанное твердым почерком Биллегара на толстом пергаменте, украшенном гербом клана и личной печатью. На следующее утро тысячная армия гномов, сверкая на солнце полированными доспехами, торжественно свернула лагерь и двинулась в сторону Рубинового перевала. Их тяжелые, размеренные шаги эхом разносились по ущельям, а боевые знамена с родовыми гербами гордо реяли на пронизывающем до костей холодном ветру. Биллегар шел впереди, как всегда, его мысли были заняты предстоящей встречей и теми возможностями, которые она сулила. Он, дварф практичный и трезвомыслящий, никогда не верил в чудеса и сказки, но в глубине души, в том самом уголке, где еще теплилась надежда, он искренне желал, чтобы на этот раз он ошибался. Ведь если этот загадочный маг действительно обладает такой невероятной силой, то мечта всей его жизни, освобождение Карака восьми пиков, может стать реальностью уже в этом сезоне, а не через десятилетия кровопролитных войн.